Глава 18. Везет как утопленнику. И в самом деле невероятно. Джордж все-таки сорвал куш. К сожалению, без ложки дегтя не обошлось. 5 счастливых номеров плюс бонус принесли ему около 200 тысяч фунтов. И хотя Джордж, разумеется, не хотел трогать из них ни единого пенни, нашлось достаточно людей, которые хотели. Конечно, в сравнении с доходами ДБ это небольшие деньги, но уж больно легко их было взять. Джордж выиграл вскоре после нашего разговора на вечеринке, и все это время ДБ с Логаном понемногу его доили. Он хотел пристроить деньги понадежнее, например, купить правительственные облигации, но ДБ посоветовал вложить их в бриллианты, а остаток – в акции, разумеется, липовые. Бедный Джордж, разве он мог что-нибудь возразить, хотя прекрасно понимал, что потеряет проценты или даже часть суммы. Однако ему и в голову не могло прийти, что ДБ вознамерился забрать все. Управляющий банком рвал на себе волосы, глядя на сомнительные вложения, но ничего не мог поделать. Деньги принадлежали Джорджу, он имел право хоть сортир ими обклеить. Чтобы усыпить возможные подозрения, Джорджу посоветовали купить надежный сейф для хранения драгоценностей. «Бриллианты никогда не упадут в цене, Джордж. Они куда лучше счета в банке. Не успеешь оглянуться, как твой выигрыш удвоится». Как только добыча оказалась в сейфе, осталось лишь убрать хозяина и его жену. В игру вступили я и Крейг. Мы завязали им глаза. Мне уже приходилось заниматься такими делами. Гораздо труднее обрабатывать человека, если он смотрит на тебя. Особенно, если вы знакомы. «Давай сначала убьем их», — предложил Крейг, давая Люси пощечину. «А то слишком много шуму». «Нам только так кажется», — возразил я. «Соседи ничего не услышат. Кляп заглушает звуки, да и дом стоит в стороне. Кроме того, я же сказал, травмы должны быть прижизненные». Это и был план ДБ. Избить Джорджа и Люси, а потом устроить все так, будто они задохнулись сами. Классический случай дилетантского ограбления. Кто будет отвечать? Конечно же, Найджел. Единственный сын Джорджа, жадный и неразборчивый в средствах, приехал из университета, чтобы ограбить собственных родителей. Полиция первым делом отправится к нему, особенно после того, как найдет улики, которые мы оставим. Но, к сожалению, опоздает. Когда Найджел вдруг осознает, что ограбление превратилось в двойное убийство, угрызение совести заставит его покончить с собой. Рядом с ним найдут немного денег, возможно, даже один бриллиант из мелких. Одежду и веревки. Все с места преступления. Еще одно успешно закрытое дело в подарок легавым и 200 фунтов для Evening Standard за объявление вакансии бармена. Брюки Джорджа потемнели, а его сдавленные крики поднялись на несколько октав, когда он услышал свое имя, произнесенное Люси. Кляп выпал от сильного удара. «Извини, Джордж», — Крейг затолкнул платок обратно. «Не извиняйся», — одернул я его, — «прояви уважение. Мы их убиваем, так что дай им, по крайней мере, возможность нас ненавидеть. Будь подонком до конца, так им будет легче». «Что-то я не понял». «Ну ладно, тебе виднее». Крейг задумался. «Ты делай, потом поймешь. Еще немного, и все». «Ладно. Затяни веревки как можно туже, как будто работал непрофессионал». Я подошел к сейфу и открыл его. Комбинацию мы, конечно, знали. Пытка была нужна лишь для того, чтобы навести подозрение на Найджела. «Все должно выглядеть так, будто они упрямились», — сказал Логан. Казалось бы, такое в страшном сне не приснится. Однако первоначальный план ДБ был еще кошмарнее. Он хотел заставить Джорджа вложить в бриллианты все, а потом под пыткой отнять. Но и этого было мало. Джордж должен был остаться в живых, получить страховку, купить на нее еще бриллиантов и так далее, не знаю уж сколько раз. Я рад, что Логан отговорил ДБ. Представляете? «Привет, Джордж, как делишки?» «Ничего особенного, меня раз в полгода пытают, а потом я занимаюсь всякой писаниной». Люси, слава богу, уже отключилась. Однако Джордж еще пытался бороться, хотя едва дышал. Он и раньше не был здоровяком, а теперь и вовсе сдал. Мы с Крейгом не трогали его уже минуты две, а он все бился, словно рыба об лед, пока, наконец, не обмяк. Я взял его за шею, пульса не было. На запястьях тоже. «Мертв?» — спросил Крейг. «Да, инфаркт». «Ну и славно. Не надо убивать, и не так подозрительно. Выглядело бы странно, если бы оба задохнулись». Я повернулся к Люси, которая неподвижно лежала на полу. «Давай, быстро и чисто, как договорились». Крейг протолкнул кляп дальше в горло и туго завязал старухе лицо полотенцем. Она побрыкалась с минуту, потом затихла. «Крепкая старушенца», — заметил Крейг. «Что есть, то есть». «Да, впрочем, неважно». Найджел оказался послабее своей мамаши и сам проглотил таблетки после того, как я объяснил, что его ждет в противном случае. «Ну и хорошо, так легче для всех». Я разбросал по комнате вещественные доказательства, проверил, что горизонт чист, и выскользнул из дому. Крейг подобрал меня на перекрестке, и мы погнали в Лондон, чтобы вернуться до рассвета. «Паршивое дельце», — сказал Крейг, наливая себе еще водки. «Не особенно, дело как дело». Я отхлебнул чаю. «Ты знаешь, что самое странное? У Джорджа на сберкнижке, еще до того, как он выиграл, лежало 60 тысяч. Неплохо, а? Просто в голове не укладывается. Он давно бы мог спокойненько уволиться и жить припеваючи, не думая ни о лотерее, ни о вольере. Некоторые не могут без работы». «Чертов псих. Теперь я ему верю. Если бы ДБ его не тронул, он так и остался бы за стойкой. Такое трудно понять». «Старая закалка». «Да». Крейг сидел напротив меня на кухне и медленно напивался. Я задумался. «Прекрасная жена, любимый сын, никаких проблем с деньгами». За каким хреном было Джорджу каждый день смешивать напитки и унижаться перед Сэмом? Какой в этом смысл? На его месте я сидел бы дома и любил жену. И днем, и ночью. Не выпускал бы ее из виду ни на минуту, ни на секунду. И остался бы живеханек. А он только и мечтал о том, как выиграет огромные деньги, которые даже не собирался тратить. Почему он не ценил то, что имел? Неужели не понимал, что по сравнению со многими он и так богатый человек? Какое расточительство! Именно так, расточительство. Настроение у меня все больше портилось, и я, как всегда в таких случаях, начал думать об Анжеле, о ее печальной полуулыбке, милой хромоте. Внезапно музыка по радио прервалась, и раздался женский голос. Какая-то девица делала предложение своему избраннику. Радио включил Крейг, чтобы отвлечься от мысли о прошедшей ночи. «Пол, я знаю, что ты сейчас на работе и слушаешь. Я говорила, что это сделаю, а ты не верил. Так вот, я люблю тебя без памяти и хочу провести с тобой всю жизнь. Давай поженимся». «Позвони нам, Пол, и скажи, что ты об этом думаешь. Подкинем к приданому CD-плеер», — присоединился ведущий. «Давай позвоним», — оживился Крейг. «Как будто это он, и пошлем ее подальше». Я его не слушал. Меня охватил внезапный гнев. Выхватив глок, я разнес радио вдребезги. «Слушай, Бриджес, а как у тебя с личной жизнью?» «Никак». Что еще я мог ему сказать? У всех есть личная жизнь. Любовницы, любовники. У всех, кроме меня. Я всегда один. У меня никогда никого не будет. Так и умру одиноким. Это моя судьба, мое проклятие. Несправедливо. «Я уже говорил, надо больше бывать на людях. Сиди дома, ты никогда никого не встретишь. Надо пробовать, ошибаться и снова пробовать. Развлекаться, знакомиться с девушками. Рано или поздно встретишь подходящую, и дело в шляпе. Только не сиди дома, вот и все». «Тебе-то легко говорить. Ты любишь эти ебучие клубы, бары и дискотеки, а я их терпеть не могу. Ненавижу всякие сборища. Не тот я человек, чтобы туда ходить». «Если хочешь знакомиться с девушками, придется ходить. Где ты еще их встретишь? На работе? У тебя такая работа, что долго они, пожалуй, не проживут», — усмехнулся Крейг. «Придется терпеть сборище. Так уж устроена жизнь». «Девушкам проще, только стой и жди, а мы, мужчины, должны вести весь разговор. Я для этого не гожусь». «Что? Ты не умеешь разговаривать?» «Самое главное — верить в себя и изображать солидность. Ты же киллер, ёпта, так неужели ты не можешь сказать привет какой-то девчонке?» «Смешно слушать. И вовсе им не проще, зря ты так думаешь. То есть просто трахнуться, конечно, проще, но найти свой идеал так же трудно, как и нам. Я тебе вот что скажу. Женщины, они вроде пауков. Так же боятся тебя, как и ты их. Чушь собачья». «Ну ладно, можешь думать, что хочешь. Только ответь на такой вопрос. У кого больше баб, у меня или у тебя?» «Мне много не нужно, я ищу одну единственную». «Понятно, только ты на этом так зациклен. Если ее и встретишь, то, скорее всего, спугнешь. Расслабься немного, поиграй, получи удовольствие, не думай все время о том, единственная она или нет. Чем больше будет у тебя цыпочек, тем увереннее ты станешь сам. Тогда и ту, что ищешь, скорее сможешь узнать». «Но где я возьму кучу женщин, если я одной-то найти не могу?» «А я на что?» «Помогу, не бойся, на то я и друг. Ты у меня быстро встанешь на ноги, можешь не сомневаться». «Не верю». «Если всех девиц, которых я трахал, загнать в одну комнату, то пол провалится», — подмигнул он. Мы проболтали все утро. Бутылка пустела, и Крейг говорил все менее связно, пока не отрубился. Думаю, наш разговор помогал ему не думать о Джордже, Люси и Найджеле, однако на меня лишь нагнал еще большую тоску. Понятно, что Крейг хотел как лучше, но я просто не мог последовать его совету и начать шляться по барам, чтобы обрести уверенность. Такой путь не для меня. Я должен найти свою девушку с лейкемией и сделать это по-своему. Через несколько часов Крейг проснулся и тут же объявил, что придумал во сне кучу способов, как найти для меня девчонку. «Почему бы тебе не залезть в свой интернет? Народ сплошь и рядом так знакомится, даже в газетах об этом пишут». «Это не для меня». «Попробуй!» Я покачал головой. «Но почему? Кто знает, может получится. Опять же, угощать их ничем не надо. Давай попробуем». Я снова покачал головой, но он так настаивал, что пришлось объяснить. Несколько лет назад я и в самом деле попробовал бродить по разным чатам. Впечатление осталось тягостное. Тысячи одиноких людей со всех концов земного шара, которым нечего сказать друг другу. Разве что спросить, который там у вас час. И женщин навалом, из Америки, Австралии, Германии, но не тех, что были мне нужны. Ни одна меня не завела по-настоящему. Иногда мы обменивались телефонами и фотографиями. У меня даже сохранились порнографические снимки одной итальянки. Я их показал Крейгу. Разумеется, мне хотелось кого-то встретить, но никого попало. С какой стати я буду понижать планку? Кончилось все, когда я познакомился с Флоренс из Канзаса. Она была чудо как хороша. У нас были видеокамеры, так что мы видели друг друга, когда разговаривали. Через несколько дней она начала заигрывать со мной, потом говорить непристойности. Я, естественно, немного завелся. Потом вдруг она предложила, чтобы мы оба делали, ну, вы понимаете, что прямо перед камерой. Мне не хотелось, но она уговорила. И вот, когда я начал первый, на экране появился целый десяток парней, ее дружков, которые принялись издеваться. Я был готов купить билет, отправиться в Канзас и всех их там перестрелять, но вместо этого напился и зарекся ходить по чатам. Пускай через интернет знакомятся совсем безнадежные. Я себя пока еще уважаю. «Знаешь, в чем твоя проблема?» — спросил Крейг. «О, ради бога, просвети меня. Пожалуйста, умоляю, что бы я без тебя делал?» «Нет, я серьезно. Проблема в том, что ты после первого неудачного опыта опускаешь руки и не хочешь попробовать еще раз. Надо быть настойчивее, вот и все. Надо было продолжать, был бы уже женат». «Нет, это не для меня». «Что-то уж очень многое не для тебя, тебе не кажется?» «Да, включая брачное агентство и объявления в газетах». «Почему?» «Почему?» «Потому что я не желаю выбирать жену в мусорной куче. Извини, ничего не могу с собой поделать». «Ну ладно, тогда давай по крайней мере заставим какую-нибудь американскую цыпочку показать нам свои сиськи. Я не откажусь посмотреть». Мы потратили на это занятие почти час. Потом Крейгу надоело, и он засобирался домой. Одеваясь, он вдруг вспомнил. «Аделаида!» «Какая, в Австралии?» «Нет, одна знакомая девчонка». «И хорошо знакомая». «Я спал с Джеки, ее соседкой по квартире. Джеки по мне с ума сходила, достала настолько, что я ее кинул. Понимаешь, о чем я сейчас подумал?» Я выжидающе молчал. «Понимаешь, у Адели тогда никого не было, и я уверен на все 100, что и до сих пор нет. Нам надо их куда-нибудь вместе вытащить, хоть поглядишь на нее». «Спасибо, я уже все понял». «Да нет, я не то хотел сказать. Она не какая-нибудь уродина, там все в порядке. Просто строгая, такая, знаешь...» Крейг сделал неопределенный жест. «Ну, в общем, ты меня понял». «Нет, ничего не выйдет». «Брось, как говорится, кто не рискует. Она очень даже ничего. Меня, правда, на дух не переносит». «Вот как? Может, эта гордячка не так уж и плоха?»